Наконец мы добрались до сомалийской деревушки, где с минуты на минуту должен был приземлиться самолет. Я попросила местных жителей не пускать к посадочной площадке скот. Аэродром этот был устроен для самолетов, истребляющих саранчу. Чтобы подготовить площадку к приему гостей, надо было только вырубить немного кустарника. Теперь ей редко пользуются, и здесь постоянно бродит скот. С воздуха ее не сразу различишь, она почти сливается с окружающей местностью. Послышался рокот мотора, и вскоре мы видели самолет, который долго кружился над площадкой, прежде чем сесть. Тотчас на аэродром высыпали чуть ли не все жители деревни, мусульмане в живописных тюрбанах и широких халатах, с интересом следили, как Билли Коллинз, летчик, убирается из тесной кабины. Билли всю ночь провел в воздухе. Только 3 часа назад прибыл он на Найроби, откуда немедленно отправился на 4-местной машине дальше, мимо горы Кения, с ее коварными воздушными ямами, крохотной площадки среди полупустынь северной пограничной провинции. Редкие глинобитные лавки с железными крышами не очень-то помогали летчику ориентироваться. Посадочную площадку он отыскал скорее благодаря окружившим ее верблюдам и ослам, чем расположенным по углам белым камням и обвисшему ветру указатель. Летчик сказал, что ему надо немедленно лететь обратно, пока над песками и бушем не спустилась ночь. Нам тоже предстоял долгий трудный путь. Мы выехали почти сразу, только выпили чай в деревне. Я слышала, что Билли очень любит животных, но придется ли ему по вкусу наш неустроенный быт? Узнав, что весь его опыт лагерной жизни сводится к отдыху в уютном домике на Полинезийском острове, я слегка встревожилась, но когда увидела, что отчаянная тряска не помешала Билли Коллинзу искренне восхищаться каждой птицей, каждым животным, каждым растением, какие только нам попадались, я успокоилась. Ехали мы до темна, потом на берегу одной из 4 рек, через которую нам предстояло переправиться, сделали привал. Полагая, что Билли устал после долгого перелета и опасаясь встречи со слонами в темноте, я хотел остаться тут на всю ночь, однако Ибрахим и объездчик посоветовали мне ехать дальше. На кордоне, где мы держали коз, купленных для Эльсы, инспектор передал мне записку, в которой он очень просил Джорджа приехать на следующий день в ближайший административный центр для разбора дела о браконьерстве. Пропетляв еще 2 часа по густому бушу, мы наконец добрались до лагеря. Не успел Джордж наполнить рюмки, чтобы подкрепить наши силы, как послышал знакомое «хынк-хынк», и появилась Эльса с детьми. Она, как всегда, радостно поприветствовала нас, потом осторожно обнюхала Билли и потерлась о него головой. Львята стояли поодаль. Эльса забрала свою козлятину, уволокла в скромный уголок за моей палаткой, и все семейство принялось за еду. Принесли Билли в лагере рядом с палаткой Джорджа была поставлена еще одна палатка, обнесенная колючей изгородью. После ужина мы отвели туда нашего гостя и пожелали ему спокойной ночи. Вход в ограду был забаррикадирован ветками. Эльса устроилась возле моей бомбы. Засыпая, я слышала, как она ласково разговаривает со львятами. А на рассвете меня разбудил шум. Он доносился из палатки нашего гостя. Билли и Джордж уговаривали Эльсу слезть с кровати своего издателя. Как только начало светать, она протиснула сквозь ограду, прыгнула на Билли и, придавив беднягу своими килограммами, принялась облизывать его через противомоскитную сетку. Нужно отдать должное спокойствию Коллинза, если учесть, что его еще никогда в жизни не будила таким способом взрослая львица. Даже когда Эльса, показывая свое расположение, легонько щипнула его за руку, Билли продолжал говорить с ней ровным голосом. Наконец эта забава ей наскучила. Эльса вышла с Джорджем за ограду и затеяла возню с львятами. Поздоровалась с гостем и хватит. Потом семейство отправилось к большим скалам, а Джордж поехал расследовать случай с браконьером. Мы с Билли обсуждали в моем кабинете издательские дела, пока Джордж не вернулся. Он рассказал, что видел у самого лагеря слоновье стадо. Мы наскоро выпили чаю и поехали, надеясь снять интересные кадры. А поравнявшись большими скалами, увидели на вершине Эльсу. Ее силуэт так красиво выделялся на фоне неба, что мы забыли о слонах и подошли поближе к скалам в надежде снять Эльсу и львят. Она все время прислушивалась к какому-то шуму, доносившемуся из-за большого камня неподалеку от нее. Видимо, там были львята. Эльса следила за каждым нашим движением, но сама, сколько мы ее ни звали, ни манили, не сдвинулась с места, и львята не показывались. Так, ничего и не дождавшись, мы решили попытать счастье со слонами.